Константинополь, 955 год. Бегство от жениха. Княгиня Ольга, которой много рассказывали о чудесах Царьграда, о новой религии, христианстве, решила сама посетить землю, с которой ее муж, князь Игорь, заключил мир. В 955 году вместе с 34 придворными женщинами и родственницами она присоединилась к обычному торговому каравану судов. Но у ворот Царьграда ей пришлось задержаться. Ее не пускали в город, выпытывая цель визита. Наконец о том, что русская княгиня из Киева прибыла в столицу Византии, доложили императору Константину Багрянародному. Только тогда ее пустили. Очень обиделась Ольга на такой неласковый прием, но вида не подала. Ее водили по городу, показывали прекрасные улицы и каменные здания. Она побывала в гигантском соборе Святой Софии и, наконец, ее пригласили в царский дворец. Во дворе она увидела высокий мраморный столб с крестом, обращенным на восток. Ей рассказали о сути христианской веры, о ее символах и реликвиях. Она впервые услышала звучание музыкального инструмента органа. Все вокруг нее было необычным, красочным. Ее старались удивить пением птиц, напугать рычанием львов. Княгиня ко всему относилась спокойно, преподнесла свои дары императору и завела с ним беседу. После беседы состоялся торжественный обед. Затем княгине вручили дорогие подарки, украшенные золотом и усыпанные драгоценными камнями. Император Константин, восхищенный умом и миловидностью, хотя ей было тогда около 60 лет, Ольге предложил ей остаться в Царьграде. Он сказал: «Подобает тебе царствовать в этом граде с нами», что было намеком на замужество. Княгиня, не желая обидеть Константина, ответила: «Я ведь язычница. Если хочешь, то крести меня сам, иначе не крещуся». Патриарху Полиевкту тотчас поручили совершить над русской княгиней обряд крещения. Тот рассказал ей о вере Христовой, таинствах, а потом окрестил. Крестным отцом стал сам Константин. После крещения он уже открыто объявил ей, что хочет на ней жениться. Ольга, не смутясь, ответила: «Как же ты хочешь меня взять? Ведь ты крестил меня и нарек дочерью, а у христиан такого закона нет». Император понял, что перехитрила его мудрая Ольга, и не стал настаивать на своем желании. Многие ученые, в том числе писатель и историк Николай Карамзин, считают, что вся эта история всего лишь поздняя вставка в летопись. Император Константин, как следовало далее из летописи, был женат, и русскую княгиню познакомили со всем его семейством. Кроме того, едва ли он стал бы предлагать руку и сердце старой язычнице, живущей в далекой северной стране. Эта вставка понадобилась, чтобы подчеркнуть ум великой княгини Ольги, ее умение выйти из щекотливого положения. Есть и другая легенда, согласно которой император не отступил. Его не смутил ответ княгини. Он проявил настойчивость в своем желании жениться. Испуганной Ольге не оставалось ничего другого, как тайно вместе со своей свитой покинуть Константинополь. Ночью она бежала из дворца и на своей ладье вернулась в Киев. Княгиня привезла дары, которые ей вручили не только греческие цари, но и греческие священники. Известно, что Ольга не сразу смогла забыть то, как ее сначала приняли в Царьграде. И когда в Киев по договоренности приехали греческие послы и просили ее помочь им с войском, пожелав получить и дары для императора, она сказала: «Когда царь ваш постоит у меня на почаянии столько же времени, сколько я стояла у него в суде, гавани Константинопольской, тогда пришлю ему дары и войско». Тем не менее, у княгини наладились хорошие отношения с Византией. Она помогала ей войсками и оружием. Греческие священники были желанными гостями в Киеве. Ольга же, приняв новую веру, пыталась приобщить к ней и своего сына Святослава, будущего великого князя Киевского. Но гордый Святослав не захотел внимать ее наставлениям, боясь, что его засмеет вся дружина.